Глава 22. Молчи, свет зеркальца, сама все вижу. Так сладко, я не спала, кажется, ни разу в жизни. Периодически мне чудится, что кто-то подходит ко мне близко-близко. Я чувствую его дыхание, ласковые прикосновения к щекам, волосам. Этот кто-то добрый и хорошо ко мне относится, поправляет одеяло, смотрит на меня с улыбкой, что-то тихое и приятное нашептывает. Мое сердце бьется спокойно в его присутствии. Он вкусно пахнет. Еще чуть-чуть, и я увижу его образ. Протяну руку, дотронусь, назову по имени. Но он ускользает, растворяется, исчезает. Не могу поймать. И так несколько раз. Хорошая сказка, мне нравится. Улыбаюсь и сплю дальше. Веком темно, светло, снова темно. Просыпаюсь, будто от щелчка закрывшейся двери. Резко распахиваю глаза. Где я? Что со мной? Приподнявшись, обвожу помещение взглядом. Несомненно, я одна. Только первый вопрос все еще актуальный. Где я? Из источников света здесь только тусклый ночник. За моей спиной большое зашторенное окно, за ним ночь. Комната большая, при свете ночника вижу, что она в светлых тонах. Две двери, смею предположить, что за одной из них скрывается санузел. Я лежу на большой кровати, рядом небольшой столик. На нем поднос с графином воды и стакан. Чуть дальше низкое кресло, на котором по очертаниям, кажется, лежит мое платье. Поднимаю одеяло. Я в одном белье! Кто меня раздел? Что со мной сделал и сделал ли? Нет-нет, никто ничего со мной не делал. Я бы поняла, были бы признаки. Я не настолько дремучая, чтобы не знать о них. Но все равно, кто меня раздел? Костя? Этот озабоченный мог. Откидываюсь на подушку, пытаюсь восстановить в памяти хронологию событий. Вот я собираюсь на свидание с Константином. Как и планировала, надела серое платье, хотя девочки меня отговаривали и предлагали надеть, если не то шикарное платье, что отправил мне Ширин, то хотя бы что-то из моего гардероба. Майя даже предлагала свое маленькое черное, но оно слишком откровенное и вульгарное. Я в нем похожа на девицу легкого поведения. Для того, чтобы отшить Ширина, идеальный вариант. Но где же самоуважение? Яна подсунула свое красное. Галка – черные брюки и белую шифоновую блузку в синий горох с очень широкими рукавами. От всего отказалась. Я навстречу с Костей иду не для того, чтобы соблазнить его, а чтобы поговорить и отдать подарок. К серому платью подобрала черный тонкий поясок. Пригодилась бабушкина брошка, которую я ни разу не надевала. Хранила просто как память. Волосы заплела в косу. Макияж сделала поярче, чтобы добить котяру окончательно. То, что я увидела в зеркале, мне даже понравилось. Навеяло чем-то древним и безвкусным. То, что надо, чтобы разонравиться мужчине. Чем ближе был час икс, тем сильнее меня накрывало волнение. На свидание я еще ни разу не ходила, не знала, чего ждать, тем более от миллионера. Вот с Арсением было бы все просто, потому что у нас с ним много общего. Например, мы учимся в одном институте. Нашлась бы тема для беседы. Беда в том, что Арсений на свидание не звал. И теперь, после всего, что устроил в кафе Ширин, вряд ли позовет. Тяжелый вздох прозвучал очень громко, нарушив тишину спальни. Напрягая уши, прислушиваюсь, не идет ли кто на звук. К счастью, за пределами комнаты тоже тихо. На всякий случай осматриваю потолок и стены. Тут может быть спрятана видеокамера, но либо ее нет, либо слишком хорошо спрятана. Надеюсь на первый вариант. Возвращаюсь к восстановлению вчерашних событий. Итак, я оделась, накрасилась и начала ждать обещанную Косте машину. Яна предлагала поехать со мной в качестве группы поддержки, но мне сдается, ей просто хотелось познакомиться с Шириным и обаять его. Уж слишком долго она разглядывала его фото в интернете и читала статьи. Но я категорически отказалась брать ее с собой. Мне нужно, чтобы нам никто не мешал. Дабы успокоить нервишки, перетрясла всю аптечку. Нашла флакон настойки пустырника. Неприкосновенный запас к сессии. В течение дня несколько раз принимала ее по чуть-чуть. Потом взяла с собой. К назначенному времени в сопровождении девочек спустилась вниз. Возле подъезда уже ждала большая машина. Не такая, как у Кости, а черная, но тоже солидная. Водитель вышел, кивнул на приветствие, открыл мне заднюю дверь, помог забраться внутрь. Ехала, как Золушка, на бал во дворец к принцу. Волновалась. От нервов начала чесаться. В несколько заходов допила пустырник. Костя уже ждал меня в ресторане. Удивительно, но там, кроме нас с ним и обслуживающего персонала, никого не было. Я уже поняла, что этот мужчина любит широкие жесты. Хотел произвести впечатление. Произвел. Только я, не падкая на роскошь и расточительство, не понимаю. Вместо того, чтобы скривить лицо и сделать вид, что он со мной не знаком, Ширин поспешил мне навстречу. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!» Искренне обрадовался и даже восхитился. Наверное, тем, что я не отказалась и приехала на свидание. «Здравствуй, любимая!» Подошел почти вплотную, принюхался, закатил глаза. Настойка пустырника уже начала действовать, потому что Костя показался мне необыкновенно красивым. Мягким, пушистым котиком, которого захотелось тут же потискать. И последним из того, что я помню, было то, что я, кажется, его потискала. «Анастасия, стыд тебе и позор!» Стану, закрыв пылающее лицо руками. «Видела бы меня мама, а папа...» Поднимаюсь с кровати, обматываюсь одеялом, маленькими шажочками тороплюсь в туалет. Я угадала с дверью. Нащупала выключатель. Комната озарилась приятным теплым светом. Тут и душевая, и раковина с большим зеркалом, и, собственно, сам туалет. Все дорого-богато. Сомнений нет, я в доме миллионера. Огромной ошибкой было смотреться на себя в зеркало. То еще зрелище, но с другой стороны. Может, не трогать ничего и не смывать косметику, если у хозяина этой квартиры есть на меня планы сексуального характера, то глазки панды наверняка их разрушат. Спустя минут 10 выхожу из ванной, слышу приближающиеся шаги. Прыгаю в кровать, укрываюсь с головой, делая вид, что сплю. Сердце в груди бьется так громко, что заглушает все звуки извне. Непонятно, вошел кто-то в спальню или нет.